«Шантаж!» — выдавила Элейн с раздражением. «Неприкрытый и наглый шантаж!» Несколько секунд внутри у нее, видимо, все клокотало. А потом она выдавила. «Я не хочу тут сидеть целый день и спорить. Только поэтому соглашаюсь». Пока объявили результаты, и 10 прошедших на следующий тур девушек позировали перед камерой, перевалило за полдень. Мы перекусили за счет фирмы, а потом Майер настоял на прогулке по парку. Когда машина вишневого цвета подвезла меня к отелю, было около половины шестого. Я зашел в бар и заказал джин с тоником. Бросив взгляд на часы, я вскочил как ужаленный. Было уже почти 8, а мне перед свиданием с блондинкой нужно принять душ и переодеться. В своем номере я обнаружил гостей. Это были два парня в дорогих костюмах. Выражение их лиц говорило о серьезности их намерений. Человеку, который удобно расположился в кресле у окна, было лет 45. У него было гладкое, почти без морщин лицо, он с интересом смотрел в мою сторону. У него были черные волосы и аккуратно подстриженные ухоженные усики, которые делали его похожим на миллионера, ушедшего на покой. На нем была спортивная куртка и брюки из добротной ткани. Шелковая синего цвета с тонкими серебристыми нитями рубашка была застегнута на все пуговицы. Короче говоря, внешность его была такой же впечатляющей, как и реклама старого доброго виски. Его приятель стоял посреди комнаты с таким мрачным выражением лица, что мне сразу стало не по себе. «Опасный парень, ничего не скажешь». Волосы были у него уложены так, что было хорошо видно отсутствие левой мочки уха. «Если я ошибся номером и случайно попал в чужой, — сказал я, — то что же здесь делает мой чемодан?» Элегантный бандит поднялся с кресла и уставился на меня. «Фирма Мейермайт вызвала вас сюда из Нью-Йорка, чтобы вы в качестве судьи приняли участие в конкурсе красоты», — сказал он таким голосом, который очень подходил к его ухоженным усикам. «Майер носится с вами как с очень ценным кадром. Значит, в Нью-Йорке вы тоже, видимо, высоко котируетесь». «А что вам нужно от меня? Автограф?» «Очень остроумно, Бойд», — сказал Громила с отсутствующей мочкой уха. Голосок его был слишком пискляв для могучего тела. Этот голосок должен был бы вызвать смех, но мне было не до веселья. «Мы можем перейти прямо к делу, Бойд», — спокойно сказал другой. «От фирмы Мейермайт неоднократно требовали, чтобы они отказались от этого конкурса. Но они не хотят и слышать об этом. Так вот, мы надеемся, что вы будете тем человеком, который передаст им, что мы не шутим». «Очень приятно слышать такие слова», — ответил я. «Фирма Мейермайт всегда готова заключить новые сделки. Сколько купальных костюмов вам нужно на этот сезон?» «Судя по всему, он начал острить еще в утробе матери, Хэл», — пропищал второй. «Почему ты не смеешься?» «Я считаю, что мистер Бойд просто еще не осознал всю серьезность своего положения, Чарльз», — сказал человек с холеным лицом, и в его тоне прозвучал мягкий упрек. «Видимо, мне придется объяснить ему все популярнее». Он подошел ко мне поближе, на лице у него застыла недобрая улыбка. «Вы должны передать своим хозяевам, мистер Бойд, что это их последний шанс отказаться от конкурса, иначе...» «Иначе их ждут большие неприятности. Я глубоко уверен, что, несмотря на прическу ежик, вы все-таки интеллигентный человек. И если мы убедим вас в важности нашего сообщения, то и вы, в свою очередь, сможете заставить фирму поверить, что мы не шутим». «Я правильно говорю, Чарльз?» «Попал в самую точку», — пропищал тоненький голосок. «Мы изложим все Бойду, а он передаст наше сообщение дальше». «А вы не хотите сказать мне, о чем все-таки речь?» — спросил я. «Хотя бы слегка намекните, какого рода это сообщение?» Задавая вопросы, я смотрел на Хэла, человека с военной выправкой, и это было моей ошибкой. Чарльз двигался быстрее, чем я предполагал, судя по его комплекции, и оказался позади меня раньше, чем я ожидал. Он обхватил меня своими лапищами и прижал мои руки к туловищу. «Скажите своему другу, чтобы он вел себя по-джентльменски», — повернулся я к Хэлу. «Кем он себя воображает? Медведем из детской сказки?» «Чарльз наделен необыкновенной силой, мистер Бойд», — сочувственно сказал тот, наблюдая за моими тщетными усилиями вырваться из лап чудовища. «Поэтому советую вам не тратить силу на сопротивление». «Мы уйдем, как только передадим вам сообщение для фирмы». Он закурил сигарету и какое-то время с явным интересом следил за дымком, поднимающимся вверх. «Лично к вам у нас пока претензий нет. В его голосе звучало участие, с каким офицер спрашивает одного из своих солдат, которому только что оторвало руку, хорошо ли он чувствует себя. Отступив на шаг, Хэл приподнялся на носки и рукой, сжатой в кулак, нанес удар в солнечное сплетение. Так как сильные лапы Чарльза крепко держали меня, у меня не было возможности уклониться от удара или хотя бы смягчить его. От дикой боли у меня потемнело в глазах. С той же тщательностью Хэл нанес второй удар в то же самое место, а потом отступил назад и внимательно посмотрел на меня. «Я думаю, теперь ты можешь отпустить мистера Бойда», — сказал он с отеческим благодушием. Колени у меня подогнулись, в горле пересохло. Я жадно ловил ртом воздух. Боль волнами распространялась по всему телу. Я почувствовал, что Чарльз ослабил хватку. Вдруг я взмыл в воздух над его головой, на мгновение увидел перед собой потолок и грохнулся на пол. Я приземлился на правый бок, отлетел в сторону, а потом затих и стал раздумывать о том, могу ли я еще считать себя живым. «Не забывайте этого, мистер Бойд», — с лукавой улыбкой сказал Хэл. «И будьте так любезны передать наше сообщение дальше. Мы действительно не шутим». Он осторожно перешагнул через меня, словно опасаясь испачкать о мое тело свои ботинки, и направился к двери. Его приятель последовал за ним. Минут 10 я лежал на том же самом месте, ожидая, пока у меня восстановится более или менее нормальное дыхание. Потом осторожно начал двигать ногами, сначала одной, потом другой, с целью установить, все ли у меня цело. Через некоторое время пришел к выводу, что опасных травм у меня нет, классический профиль не пострадал, и я даже испытывал к ним нечто вроде благодарности за это. Но тем не менее чувствовал я себя погано. Все во мне болело. Приняв душ, я почувствовал себя значительно бодрее, хотя боль в области солнечного сплетения не проходила. Я опаздывал на свидание уже на полчаса, тем не менее спустился вниз и попросил портье найти для меня такси. В Сирокко мне сказали, что Элиш Хоуп живет на 15 этаже. Поднимаясь в лифте, я надеялся, что она еще не успела уйти с другим. Обнаружив, что дверь открыта, я облегченно вздохнул и решительно вошел в номер. «Мое сокровище!» — на одном дыхании выпалил я. «Трудно поверить в то, что я вам скажу, но я опоздал только потому, что меня избили». И тут не успел я и глазом моргнуть, как меня избили второй раз за этот вечер. Правда, на этот раз все было сделано профессиональнее. Меня просто ударили по затылку, и я на какое-то время отключился. В беспамятстве мне чудилось нечто невообразимое. Парад медведей и гризли, причем на каждом из медведей был надет купальник фирмы Мейермайт. Из этого кошмарного сна я постепенно выбрался в мир болевых ощущений, а потом даже отважился открыть один глаз и осмотреться вокруг, чтобы узнать, не ожидает ли меня какой-нибудь очередной сюрприз, а если ожидает, то какой именно. Через некоторое время я медленно приподнялся и сел на полу. Кроме совершенно избитого и достойного всяческого сожаления Дэнни Бойда, в комнате никого не было. Самое же интересное заключалось в том, что я находился в собственном номере отеля «Стикс». Как это произошло, я, разумеется, не знал, и если верить моим часам, то было без 5:12, а входил я в номер Элиш Хоуп около 9 часов. Где же я провел последние 3 часа и каким образом очутился в собственном отеле? Это было для меня загадкой. И тогда я решил снова отправиться в отель «Сирокко», где жила Элиш Хоуп, чтобы получить ответы на эти вопросы. От моего костюма несло, как от подпольной самогонной фабрики, поэтому я был вынужден снова переодеться. Поездка обошлась без происшествий, как и в прошлый раз, и закончилась в 12:30 перед дверью номера Хоуп. Я трижды безуспешно постучал в дверь, а потом установил, что она не заперта. Распахнув ее пошире и выждав несколько секунд, я стремительно влетел в комнату, словно хотел в час пик попасть в нью-йоркское метро. На этот раз никто не огрел меня по затылку. В ванной комнате горел свет, дверь в нее была приоткрыта, и свет, который падал оттуда, давал возможность убедиться, что в номере никого не было. В какой-то степени это меня даже разочаровало. Я включил свет, и меблировка комнаты сразу потеряла свои причудливые очертания, превратилась в конкретные предметы обстановки. 2 кресла, маленькая кушетка, письменный стол со стулом, туалетный столик, заставленный косметикой. Над креслом, стоявшим рядом с туалетным столиком, висело вечернее платье и какое-то нижнее дамское белье из прозрачного нейлона. Тут же на полу стояли вечерние туфли на высоких каблуках, украшенные блестящими камешками. Еще в школе меня научили, что кратчайшим расстоянием между двумя точками является прямая, поэтому мой взгляд и проследовал от кресла прямо к кровати.